Буэнос-Айрес был настоящим праздником, но только для сильных. Его неповторимый шарм — не результат умелых рук архитекторов, в большинстве своем французов и бельгийцев. Он возник как бы сам по себе. Приехавший в столицу Ле Корбюзье заметил, что этот город не вписывается ни в какие привычные схемы. Буэнос-Айрес не пожелал, подобно прочим портовым городам, прильнуть всем своим существом к сияющему морю, к просторному речному руслу. Вместо этого он замкнулся на себе самом, словно боясь потерять уют мощеных площадей, патио, крошечных беленьких беленых домишек. В ту пору, то бишь в 30-е годы, в Буэнос-Айрес губили сладчайшие пороки. Снобизм, культ женщины, изысканная проституция, танго, аргентинско-британское соглашение Рока-Рансимен, которое позволяло аргентинцам носить настоящие английские плащи и шляпы Борсалино, вопреки воплям левых, призывающих к скромности и умеренности. Ночные увеселения, легкие наркотики для бодрости, а не для того, чтобы превратить свою жизнь в кошмар, а также необычайное почтение к искусству, да и любому творчеству. В борделях подавали шотландские виски. Карлос Астрада отправился во Фрайбург, где превратился в верного ученика Мартина Хайдеггера. Карлос Астрада, философ, экзистенциалист, психолог. Потомки итальянцев, испанцев, евреев и немцев представляли собой мощную движущую силу. Статистика 1930 года определила Аргентину с ее продажным, порочным, но на удивление обаятельным народом как седьмую по уровню финансово-экономическую державу мира. Все само шло в руки богатым, мужчинам, разумеется, сильным, а также авантюристам всех сортов. Это был языческий мир накануне краха, всемогущая империя Ла-Платы. Благодаря стараниям представителей XIX века, век XX широко распахнул свои двери для аргентинского народа, и он вошел в него поступью наследного принца. Дерзко, как отпрыск богатых родителей. Однажды кто-то, не то Сармьенто, не то Авельянеда, а может, Рокко или Альберди, высказал мысль, что эта угрюмая пустынная земля могла бы родить не просто народ, но первую нацию в мире. Похожие соображения высказывали Джефферсон и Линкольн, рассуждая и об иных пустынных землях, внезапно наводненных выходцами из Европы, а также злополучными африканцами. В те годы, в эпоху всеобщего смятения и забытья, богатые считали, что они бессмертны. Бедные верили, что их бедность временна. Просто они свернули на неверную тропинку, не дойдя до широкой светлой дороги. А люди среднего достатка были убеждены, что только культура и образование изменит судьбу каждого. Креолы, побежденные проволочными заграждениями и обязательным всеобщим образованием, могли вволю тешить себя философствованиями о бытии и небытии, обходя молчанием невзрачную суету активных действий. Простите, что я уделяю столько внимания подобным мелочам, однако мне кажется, что знать их необходимо. О тех временах было сказано много глупостей. На самом же деле это была всего лишь агония щедрой и богатой жизни. Да, это правда, после переворота 30-го года, когда был свергнут Ипполита Ирегоен, никакой аргентинской демократии не существовало. Однако кого интересуют сухие формулы избирательного права? В Аргентине никогда не было демократии. Ни при Росасе, ни при Уркисе, Сармьенто или Роке. Демократия не стала здесь ни властью, ни формулой правления. Демократия была укладом жизни народа, повседневностью, а не институтом. Аргентинцы мало чувствительны к степени деспотизма своих правителей. Их врожденная демократичность, их тяга к вольной жизни едва ли допускает классические формы демократии. И вот что любопытно. Тираны так и не сумели одолеть свободолюбие народа, его повседневную житейскую свободу. Быть может, из-за открытых пространств, кто знает. Возможно ли поработить человека, когда он прекрасно знает, что стоит ему сняться с места и ринуться в бескрайние пустынные земли, и он вновь обретет настоящую свободу? По правде говоря, мир Буэнос-Айреса был для Эвы не просто праздником. Он был для нее честолюбивой мечтой о выигранных поединках, чем-то вроде чудесного опьянения, которое помогает пережить любые лишения. Я жила словно завороженная будущей славой, желанием стать актрисой, желанием жить. Говорят, я голодала. Да, голодала, но это меня не смущало. То был необходимый, святой голод, словно искупительная жертва ради будущих побед, рассказывала Эва. Мне не исполнилось и 16, когда я попала в Буэнос-Айрес. Я преодолела сопротивление матери и всей нашей многочисленной семьи. Честное слово, я уже не помню, украшала ли на самом деле стену убогой комнатенки на улице Сармьента огромное пятно сырости, напоминавшее карту волшебной страны. Пансион «Ла Бокка» запомнился чуть лучше. Чтобы попасть в номер, я пересекала патио с цветочными катками и таинственными кошками и поднималась не то по мостику, не то по железной лесенке. Эва вынесла все. А ведь она была еще совсем девочкой. После спектакля она шла пешком до Бахо, и там ждала трамвай номер 10 или 22. Не помню точно, какой именно. Оба останавливаются возле центрального почтамта. И ехала в трамвае одна-одинешенька. Тамошние водители-испанцы знали ее в лицо, и когда пустой трамвай подъезжал к опасным глухим улицам Педреро де Мендосе или Суареса, предлагали проводить до пансиона, но она отказывалась и одолевала три квартала, где было темно, как в преисподней. Ее подруга Вера рассказывает, что не раз к Эве приставала подгулявшая компания, но она не испугалась. С характером была. Она вела себя, как ее научила старая ведьма в Лос-Тольдесе. Никогда не показывай мужчинам страх. Запах страха раззадоривает. Бросайся на них, визжи, и они убегут, поджав хвост. Да. Лихая она была, Эва. В пансионе не было света и стоял собачий холод, отопления никакого. Представьте себе, в тот год в Буэнос-Айресе было холодно. Помню, кто-то рассказывал, что в былые времена зимы иногда выдавались суровые, не то что теперь. Сон не приходил. И тогда я разжигала примус, грела чайник и наливала воду в глиняную бутылку из-под джина Льяве, которую клала под одеяло. Это было самое большое удовольствие в те суровые дни. Июньский дождь барабанил по металлической крыше, вода журчала в водосточной трубе, товарный поезд южной железной дороги пронзительно гудел, раскалывая ночь на две половинки. Везде и всюду под потолком неизменно висела засиженная мухами лампочка в 25 вольт на плетеном проводе, покрытом пылью. Свет был настолько скверным, что я предпочитала сидеть в темноте. Зато сколько радости приносило утро! Я готовила себе мате и выпивала с кусочком черствого хлеба. Черствый хлеб я размачивала в чашке. Сколько сил дает мате! Правильно, что мы провозгласили его обязательной частью рациона для граждан нашего государства. Я чувствовала настоящее счастье, бережно складывая обратно в пакет остатки хлеба и засахаренных фиников. «Ну вот, здесь еще на целых два завтрака», — говорила я себе. Лапши, которую варила по субботам и воскресеньям, тоже хватало надолго. Пакет стоил 30 центаво, зато я его растягивала на 5 обедов. В это нехитрое блюдо добавлялись томатная паста и тертый сыр, который так крепко пах, что я хранила его за окном. Однажды его склевали воробьи и голуби, они ведь прожорливее чиновников. После завтрака я сбегала по грязной мраморной лестнице пансиона на Сармьенто, перепрыгивая через выщербленные ступеньки, и шла по тротуару, пока не оказывалась в сером утреннем свете на улице Кальяо. Такси, трамваи, рычат и фыркают автобусы Лейланд. Мотор спрятан в выемке возле водителя, словно в автобус кто-то врезался. Газетный киоск, овощная лавка, бакалея «Два мира». Чуть подальше парикмахерская «Василе». В ее холле разместился салон для чистки обуви. Итальянцы в серых фартуках надраивали кожаную обувь, прямо руками нанося черный гуталин на ботинки клиентов. Меня это особенно поражало. Все поражало, все было таким новым и необычным. Господа читали «Пренсу», поставив ногу на блестящую бронзовую подставку. Меня завораживала самоуверенность мужчин, хозяев жизни, владельцев вещей и женщин. Салон «Кабальерос» я заглядывала внутрь через стеклянную дверь поверх лотков с лотерейными билетами. В салоне сидели мужчины, как в крепости. Им намыливали лицо и шею, потом брили сверкающими острейшими бритвами, в волосы втирали бриль-крем или глостору. Потом гладко причесывали и наносили бриллиантин бранкато. В моей провинциальной душе все еще жили индейская дикость и простота. Наверное, поэтому меня так поражали горячие влажные полотенца, которые появлялись из глубин высокой посеребренной кастрюли. Ловким движением проворных пальцев раскаленное полотенце извлекалось на свет, разворачивалось над физиономией клиента и затем полностью ее укутывало. Это называлось компресс. Через некоторое время лицо неподвижной мумии в жилете и шелковом английском галстуке выныривало из-под полотенца, пылающее, багровое. Мужчины казались мне киношными гангстерами, громадными, страшными младенцами. Все они походили на Аль Капоне или, если угодно, на Пола Муни. Всемогущие властелины мира, хозяева жизни, денег, женщин, автомобилей. Там, в парикмахерской, они отдыхали, как в безопасной уютной пещере. Они неторопливо беседовали о Легисаму, Элиасе Антуньесе, Моно Акосто, Антонио Састри, Арсению Эрико или Тесарьере. Спорили, заключали пари. Потихоньку понимающе подмигивали друг другу, передавая из рук в руки адресок очередного модного клуба «Танго» «Корьентес 348». Чаще всего адреса были указаны неверно. В тот год, когда умер Гардель, незабвенный исполнитель танго, я поняла, как много значило для них его имя. Власть этих богов, видимо, таилась в их ширинках. Ширинка — загадочное слово. Вслушайтесь. Могущество ширинок. Разве можно забыть блеск и суету улицы Кальяо? Аромат кофе поджидал меня на углу, а из плотницкой мастерской с ее опилками и стружкой доносился густой запах свежего леса. Таков был этот город, огромный сияющий Буэнос-Айрес. Постепенно он становился, если можно так сказать, моей многоликой безымянной семьей. Я поднимала глаза кверху и смотрела на высокие жилые дома, представляя себе могущественных людей, достигших недосягаемого. И так я проникала все глубже в бетонные джунгли Буэнос-Айреса, совершенно одинокая, но ведомое ангелом вдохновение. На углу Корьентес я покупала пренсу и жадно пробегала глазами объявление о найме на букву «А». Вдруг где-нибудь требуется актриса. Но таких объявлений не попадалось. Тогда я вырезала раздел «Театры» и набрасывала свой ежедневный маршрут, прикидывая, в котором часу можно застать администратора или директора. Уж чего-чего, а позволить себе излишнюю чувствительность я в то время никак не могла. Для женщины такая жизнь ужасна, невыносима, унизительна. Помните танго «Диссепполо»? Это обо мне. Когда сядут батарейки у всех дверных звонков, на которые ты нажмешь, надеясь, что двери вдруг откроет друг, и, обняв его, ты умрешь. Действительно, я нажимала на все звонки, заглядывала в глаза всем церберам, выслушивала кучу грубостей. Ничто не могло меня сломить. Оскорбления и дерзости казались обязательным элементом некой нелепой игры, и я решила в нее сыграть. Я изучала большие афиши на улице Корьентес, стучалась в стеклянные двери с фотографиями известных актеров, поднималась по мрачным лестницам, ведущим в логово всесильных импресарио. «Вы хотите быть актрисой? С чего бы это?» — спросили меня как-то раз. И я ошарашенно смотрела на этого так называемого профессионала, который не понимал очевидного. «Потому что я актриса, вот и все. Но у меня нет работы». Как велика сила наивности, как всесильно слепая отвага. Однажды я просто заявила: «Испытайте меня в любой роли, в комедийной или драматической. Я согласна быть на замене, может, какая-нибудь актриса заболела?» И снова вперед, по Корьентес, в потоках сияющего солнечного света. Парана, Уругвай, Талькауано. Меня вел за руку всемогущий демон упорства. Иногда я заходила к осечеру и робко заказывала кофе, боясь услышать в ответ, что несовершеннолетних не обслуживают или что-нибудь в этом роде. Вскоре я начала испытывать смутное, вполне обоснованное беспокойство. Я предлагала себя в качестве актрисы, но при этом у меня не было и намека на то, что называется фигурой. Мое тело вызывало только смех. Впрочем, вряд ли эти слова передают трагизм моего положения. Если вы хотите быть лицедеем и выступать на театральных подмостках, особенно если вы женщина, надо иметь внешние данные, иметь формы. По крайней мере, ваше присутствие должно быть заметно. Легко понять сложность моей ситуации. У меня совершенно не было фигуры. Мне недоставало женственности. Меня как бы вовсе не существовало. Портье и импресарио оглядывали меня с ног до головы, как это было у них заведено, и не видели перед собой женщины. Я стала надевать корсет, проклятый пояс целомудрия, который мой брат Хуансито сунул мне в чемодан, не для того, чтобы защитить меня от насильников, а чтобы поглумиться надо мной. Корсет был безобразным и почти не прибавлял объема. Можешь себе представить, Ирма, я тогда весила почти столько же, сколько сейчас, самое большее килограммов 40. Никому бы не пришло в голову рассматривать как сексуальный объект это тело, это жалкое, тщедушное существо. Разве что какому-нибудь извращенцу, говорят, у них особые запросы. Этого тела, которое, по словам домашних, было обречено стать вместилищем греха, просто не существовало. Мне просто нечем было грешить». Мое тело начало округляться, приобретать так называемые женские формы только в 1938 году, когда мне уже минуло 19. Как и многое другое в моей жизни, фигура тоже стала моим творением. В один прекрасный день мне захотелось ее иметь, и она у меня появилась. Я словно родила ее, наколдовала. И так я нажимала на все звонки подряд, закидывала удочки, сновала туда-сюда по Корриентес, следуя театральной географии Буэнос-Айреса. Одеон, Националь, Аполлон, Корриентес, Политеама, Комедия, Лисео и в обратной последовательности. Как выразился Хуан Сито, я была настырнее, чем голод. За эти 3 месяца я научилась подсчитывать, прикидывать, читать по глазам, распознавать ловушки и различать ложь. Все это было грустно. Постепенно я делалась жесткой, злой. Доброй с доброжелателями, злой с недругами. Таков был закон ночного Буэнос-Айреса, полного чудес и одиночества, полного танго. «Ирма, скажи мне, могла ли я поведать обо всем этом сеньору Пинелье де Сильва, каталонцу, нанятому, чтобы написать «Смысл моей жизни»? Ведь моя жизнь совершенно лишена смысла, там есть только чудесные совпадения. Как рассказать все это серьезному господину, больше похожему на скульптора, который собирается отлить мою статую из бронзы? Если вам придет в голову рассказать правдивую историю собственной жизни, рано или поздно вы до ушей зальетесь краской, или же явится полицейский и крикнет: «Вы арестованы». Они решили сделать из меня памятник безупречной добродетели. Этим занялся министр Рауль Менде, омерзительный тип. Нанятый им Пинелье де Сильва должен сочинить идеальную жизнь, жизнь новой святой. И сама я в этом бессмысленном смысле моей жизни не более чем верхушка айсберга. Однако продолжим. Не все было так ужасно, и народ вокруг был не так уж плох. Представьте себе попрошайку, который бродит из дома в дом и мелом ставит метки для других попрошаек. В одном доме дают поесть, в другом живут добрые люди или, наоборот, злые собаки. Так и я держалась тех немногих, о ком знала, что они помогают. Злыми псами слыли портье и администраторы, которые норовили рявкнуть свое «нет», даже не удосужившись спросить хозяина. «Директор тебя не сможет принять, он очень занят». Вечера тянулись бесконечно долго. Я бродила по улицам, чтобы не торчать одной в четырех стенах моей убогой комнатушки, куда доносились визгливые голоса местных проституток. Я подружилась со стариком, вечно сидевшим перед полупустой чашкой кофе в кафе на углу Мейпу и Лавалье, который существует и поныне. Старика звали Брунетти. У него был зоркий глаз, и как-то раз он заметил, что я выпрашиваю у бармена кусок хлеба и стакан воды из-под крана, и понял, что я голодаю. Тогда он пригласил меня за свой столик и, как ни в чем не бывало, заказал кофе с молоком, рогалики и сливочный десерт. Несмотря на поздний час, бедняга заказал себе то же самое, чтобы я не смущалась. Такой союз заключают люди, если одному из них совсем худо. Старик оказался журналистом на пенсии. Сколько раз он спасал меня от голода! Сам того не ведая, он возвращал мне силу духа. В отличие от любви, преимущество дружбы в том, что она строится на едва ли неприступном сообщничестве. Как потрясен был старик, когда я, вернувшись из президентского визита в Европу, остановила «Кадиллак», который сопровождался кортежем из мотоциклистов, напротив дверей того бара и уселась за столик, как тогда, 10 лет назад. Сперва он меня не узнал. Я стала блондинкой и так далее. «Хочешь кофе с молоком и рогаликов?» — спросила я. Он просто в себя не мог прийти от изумления. Я хотела подарить ему дом в Мартинесе. Он отказался. Тогда я предложила ему автомобиль, лошадей, хорошую должность. Он растерянно улыбался. «Поздно начинать новую жизнь», — ответил он. «Это все равно, что надеть новые ботинки. Я ведь уже давно на пенсии. Кроме того, ты ведь знаешь, Эва, что даже после стольких лет работы в Пренсе я остался коммунистом. Кафе называлось «Звезда». Угол Мэйпу и Лавалье.